«Вода», — ответил инженер. «Вода?» — переспросил Пенкроф. «Вода будет гореть в топках пароходов, локомотивов? Вода будет нагревать воду?» «Да, но вода, разложенная на составные части», — пояснил Сайрес Смит. «Без сомнения, это будет делаться при помощи электричества, которое в руках человека станет могучей силой, ибо все великие открытия, таков непостижимый закон, следуют друг за другом и как бы дополняют друг друга. Да, я уверен, что наступит день, и вода заменит топливо. Водород и кислород, из которых она состоит, будут применяться и раздельно. Они окажутся неисчерпаемым и таким мощным источником тепла и света, что углю до них далеко. Наступит день, друзья мои, и в трюмы пароходов, тендеры паровозов станут грузить не уголь, а баллоны с двумя этими сжатыми газами, и они будут сгорать с огромнейшей тепловой отдачей. Следовательно, бояться нечего. Пока землю населяют люди, она их не лишит своих благ, ни света, ни тепла, она отдаст в их распоряжение растения, минералы и животных. Словом, я уверен, когда каменноугольные залежи иссякнут, человек превратит в топливо воду, люди будут обогреваться водой. Вода — это уголь грядущих веков. «Хотелось бы мне поглядеть на все это», — заметил моряк. «Рано ты появился на свет, Пенкроф», — вставил Наб, до тех пор не проронивший ни слова. Но на этом замечании Наба беседа оборвалась. Залаял топ, и лаял он опять как-то странно, что уже не раз заставляло инженера призадуматься. Топ, как бывало и прежде, с лаем вертелся вокруг колодца в конце внутреннего коридора. «И что это топ опять так лает?» — воскликнул Пенкроф. «Да и юб разворчался», — добавил Герберт. Орангутанг в самом деле вторил собаке. Он явно был чем-то возбужден. Странное дело, казалось, будто оба встревожены, но не рассержены. «Очевидно», — сказал Гедеон Спилет, — «колодец соединен с океаном, и какое-нибудь морское животное время от времени заплывает туда, чтобы подышать». «Должно быть. Ведь другого объяснения не придумаешь», — отозвался моряк. «А ну замолчи, топ», — добавил он, повернувшись к собаке. «Юб, ступай к себе». Обезьяна и собака притихли. Юб отправился спать. А топ остался в зале и весь вечер глухо рычал. Больше об этом не говорили, но вид у инженера был озабоченный. Весь конец июля то лил дождь, то шел снег. Температура не опускалась так низко, как прошлой зимой. Морозы не превышали 8 градусов по Фаренгейту, 13 градусов ниже нуля по Цельсию. Но хотя зима и выдалась не очень холодная, зато свирепствовали бури, дули ветры. Бушующие волны не раз с неистовой силой подступали к трущобам. Казалось, будто внезапный прибой, вызванный подводными толчками, вздымал чудовищные валы и обрушивал их на стены гранитного дворца. Колонисты любовались величественным зрелищем, глядя из окон дома, как волны высотою с гору идут приступом на берег, как они отступают, вскидывая фонтаны брызг, как в бессильной ярости бушует океан, как грозные валы в ослепительной белой пене заливают песчаный берег. Казалось, что гранитный кряж выступает из морской пучины, в брызгах пены, взлетавшей на 100 футов ввысь. Трудно и опасно было ходить по дорогам, когда бушевала буря. Ветер подчас валил деревья. И все же колонисты непременно раз в неделю отправлялись в Кораль. К счастью, Коралю, защищенному юго-восточными отрогами горы Франклина, бешеные ураганы не принесли особенного ущерба. Они словно щадили деревья, постройки и частокол. Зато птичник, расположенный на плато Кругозора, и, следовательно, открытый восточным ветрам, изрядно пострадал. Дважды сбросила голубятню, повалила ограду. Все это надо было перестроить и попрочнее, ибо теперь стало ясно, что остров Линкольна расположен в самой бурной части Тихого океана. Казалось, он является центром притяжения могучих циклонов, которые нередко стегали его, как хлыст стегает по волчку.